Глава 4. Как долго тайное может оставаться неявным? Переодевалась я не спеша, чтобы успеть взять себя в руки и выбросить из головы не слишком удобный инцидент. Зато к тому времени, как выползла из комнаты, я была уверена, что меня уже ничем не возмутить. Зря. Ведь стоило выйти, как я тут же впала в ступор от увиденной картины. Это неуверенно уточнила у невозмутимо цедивших кофе парней, указывая в сторону кухни. Потому как вместо привычной бодрой госпожи Навиры место у плиты занимал бабник. Причем стоял он там в розовом фартучке нашей чудесной домохозяйки и ничуть этим фактом не смущался. «По выходным тетушка к нам приходит только к обеду», — пояснил милаш. «Поэтому завтрак в эти дни мы готовим сами. Хотя теперь, учитывая, что у нас в команде появилась девушка», задумчиво заметил зануда, бросив на меня заинтересованный взгляд. «Я не умею готовить», — соврала, не моргнув глазом. «Некогда было, я грызла гранит науки. Так что я в этом полный профан, даже хуже, отравить своей готовкой могу». «Ну ничего, мой кулинарный предел — нарезать бутерброды. И пока все как-то выживали». «Стихийка всех уравнивает в правах», — хмыкнул капитан, кажется, ни на мгновение мне не поверив. «Правильно делал. Готовить я была вынуждена научиться. С вечно пропадающими в науке родителями иначе никак. Вот только делала я это с великой неохотой. Тем удивительнее, что парни к этой трудовой повинности относились с философской невозмутимостью. Более того, бабник выглядел так, словно прекрасно представлял, что делать на кухне. Мой братец, несмотря на всю его ученость, даже чистую ложку на кухне не был способен отыскать. «Чего застыло?» — глянул на меня вполне довольный собой бабник. «Садись давай». Все еще не веря своим глазам, я аккуратно пристроилась за столом рядом с милашом и еле слышно уточнила у него. «А мы не отравимся?» «Эй, я все слышу!» Возмущенно обернулся Алекс и воинственно ткнул в меня деревянной лопаточкой в руке. «На первый раз прощаю тебе это недоверие, но в следующий останешься без завтрака. Мой омлет прекрасен, еще умолять будешь приготовить его снова». С последним он, конечно, преувеличил, но в целом оказалось, что готовит бабник и правда неплохо. Оставалось только восхититься многогранностью этих парней. «Какой план тренировок сегодня?» Со вздохом отодвинула я от себя пустую тарелку и приготовилась к плохим новостям. «Никакой, выдохни, коротышка», — заявил неожиданно капитан. «Первый месяц выходные я оставляю тебе свободными, чтобы ты успела прийти в себя и немного вникнуть в учебу». Мне это не послышалось? Зануда оказывается святой. Прощаю ему вредность и даже полуголые прогулки по утрам. Хотя не совсем свободными. Просто они будут заняты не тренировками. Тут же разрушил он хорошее представление о себе. «А чем?» «Сейчас, подожди», — поднялся капитан из-за стола. «Тащите все сюда, парни». Парни разбежались по комнатам, но ненадолго. Буквально через пару минут все трое вернулись со стопками записей, а, выложив их на стол, довольно уставились на меня. «Это лекции по всем предметам за первый год твоей магистратуры», указал Ней на башню из потрепанных тетрадей разной степени толщины. «Здесь все контрольные рефераты, которые нам удалось достать». Бабник положил руку на стопку поменьше, состоявшую из папок, откуда торчали во все стороны листы. «А вот это список и описание заклинаний, которые мы хотим, чтобы ты для нас упростила». С хищным блеском в глазах подтолкнул ко мне зануду одинокую, довольно пухлую тетрадь. И пусть из всех принесенных записей она выглядела менее внушительно, именно ее объемы поразили меня больше всего. «Вы хотите, чтобы я все это вам пересчитала?» — хрипло уточнила, взяв слабыми руками исписанную тетрадку. Вся заполнена мелким убористым почерком от первой до последней страницы. «Да тут на целый учебник хватит!» Теперь парни переглянулись с чем-то напоминающим стыд на лицах. Неужели только осознали, как много решили на меня взвалить? Сколько получится, по мере возможностей, все же решил снизить планку зануда. Но к ближайшей игре хорошо бы хотя бы парочку рассчитать и объяснить. Понятно, откуда взялся аттракцион невиданной щедрости с отсутствием тренировок по выходным. Их просто решили заменить другой деятельностью. Жалко, конечно, но я же сама пообещала. Отметьте, какими первыми взять на разбор. Вздохнув, оттолкнула тетрадь обратно парням. Милаш тут же подхватил ее, и они принялись обсуждать, какие из заклинаний пригодятся в ближайшей игре. Я за этим наблюдала с легкой меланхолией. Если бы знала, что они решат меня так загрузить расчетами, может, и не стала бы предлагать. С другой стороны, я окинула взглядом внушительную стопку материалов, что они мне принесли. Пожалуй, это будет честным обменом. Когда зануда говорил, что с учебой они мне помогут, я не особо-то верила. И тем удивительнее было узнать, что за эту неделю парни успели собрать все это. Не только лекции, но и контрольные с рефератами. Поразительно. Вот уж и правда, максимально облегчили мне обучение. Отметили, вырвал меня из размышлений зануда, возвращая тетрадь. Всего 3 по заклинанию на нос. А там, в каком порядке тебе удобнее будет, в таком и разбирай. Ага. Ринри неожиданно серьезным голосом окликнул меня капитан. Я на тебя не давлю и не требую, чтобы ты сей момент села за расчеты и за эти выходные все сделала. Мы понимаем, что неделя выдалась нелегкая и тебе хочется отдохнуть, но, надеюсь, ты понимаешь, что затягивать не стоит. Понимаю, вздохнула в ответ. Не волнуйся, все равно планировала сегодня начать. Всегда предпочитала сначала разобраться со всем неприятным, а потом уже отдыхать со спокойной совестью. Вот и отлично, радостно заключил бабник, потирая руки. Тогда мы удаляемся на тренировку, чтобы тебе не мешать. А ты можешь считать в свое удовольствие. Без меня вскинулась я. Не то чтобы мне хотелось идти на тренировку, но разве мы не команда и не должны тренироваться вместе? Расслабься, коротышка, мы будем боевку отрабатывать, а не тактику общей игры. Не все же избиением младенцев заниматься, хмыкнул зануда, намекнув на мой боевой уровень на тренировках. Иногда нужно и с равным противником пробовать. Ну и ладно. Объективно говоря, он прав, в бою я слабее. А на неделе почти все время они потратили на то, чтобы помочь разобраться мне. Так что да, им и самим стоило отработать что-то посложнее. Но все равно как-то было обидно, что меня как будто исключили таким образом из команды. Но стараясь не показывать, что меня это задело, я сгребла материалы, что притащили парни, и гордо удалилась в свою комнату. Следующие несколько часов превратились для меня в бесконечные расчеты. Я слышала, как парни немного пошумели, а потом все же ушли на тренировку. А я осталась разбираться с выданным мне командой ответственным заданием. Раз уж они сейчас не прохлаждаются, а готовятся к игре, то я сделаю то же, пусть и в своей манере. Из ступора меня вывел голос, которого здесь быть никак не могло. «Ринри, хватит пялиться в книге, идем прогуляемся!» послышалось из гостиной сразу после оглушительного стука входной двери. «Подышишь немного, а потом можешь снова чахнуть». «Вира?» Все еще не уверенная, что мне не послышалось, я поспешила в гостиную, где и правда нашла свою подругу с интересом, оглядывающейся вокруг. «А ты здесь откуда?» «Откуда-откуда? Ножками пришла!» раздраженно закатила глаза подруга, протиснувшись мимо меня в комнату. «Слушай, а у тебя тут неплохо. Даже, я бы сказала, хорошо, просторно, и народ по коридору не шляется, не шумит. Зато приходится делить ванную комнату с Грейсоном». «Это скорее плюс, чем минус», — хмыкнула подружка, усаживаясь на кровать. «Что бы ты ни говорила про его характер, но он все равно красавчик. Я бы вот не отказалась по утрам на него любоваться». «И это для меня тоже минус. Погоди, плевать на зануду. Как ты в дом попала? Разве тут не стоит защита?» «Стоит, выдыхай. А попала я сюда благодаря Грейсону. Я же знаю тебя. «Ты ведь так и не удосужилась про пропуск для меня узнать». Достался мне осуждающий взгляд. «Каюсь, грешна». Столько всего навалилось разом, что стоило подруге пропасть из поля моего зрения, как я забывала про пропуск. «Ну, я таки поняла», — вздохнув, отмахнулась она от меня. Поэтому я сама Грейсона возле кафедры поймала и спросила про пропуск. Он меня и вписал в защиту. «Так просто? И даже не возражал?» «Так просто. Только предупредил, чтобы с собой я никого не водила. Как будто я собиралась», — фыркнула она. «Вау, не ожидала такого понимания от капитана». «Идем уже прогуляемся немного», — поднялась подруга с места. «В кофейне посидим, поболтаем хоть нормально». «Твой капитан, еще когда я пропуск спрашивала, меня просветил, что у тебя сегодня свободный день. Правда, после того, как я упрекнула его, что такими темпами они тебя в усмерть укатают». «Вира!» «Ну, кто-то же обязан был за тебя вступиться». «Все, закрывай эти свои тетрадки и идем». Ухватив за рукав, потянула она меня за собой. «Хорошо, давай погуляем», — сдалась я. «Но в город не поеду, долго. А мне бы сегодня еще поработать». «На территории университета и своя кофейня есть. И десерты там отличные», — надавила она на мою слабость. «Идем». Теперь я сама тянула подругу на выход, неожиданно вдохновившись на прогулку. А через полчаса пожалела об этом решении. Кофейня, куда решила привести меня подруга, оказалась весьма популярной. Очередь тянулась почти до самого входа. Но самое ужасное, побаловать себя сладким решили не только мы. «Эй, мы здесь, идите к нам!» «Это же он не нам?» — шепотом уточнила я, старательно делая вид, что не замечаю высокого блондина почти у самой кассы, активно машущего рукой. «Нам!» — краем рта подтвердила мое опасение Вера, не спуская злого взгляда с парня. «Вот ведь гад гадский! Бабник!» «А ведь он единственный, кто вроде осознавал всю степень опасности фанаток. Так чего творит?» Меж тем очередь уже начала оглядываться в поисках того, кому махал один из любимчиков университета. И довольно быстро находила взглядом нас с Вирой. «Сюда, Ри!» «Все, сдал-таки гад!» «Я уже готова вызваться добровольцем на трудовую поруку по приготовлению завтрака, чтобы первым делом отравить блондина за его длинный язык». Решение проблемы пришло в голову мгновенно, и хоть мне было за него немного стыдно, инстинкт самосохранения оказался сильнее. «Иди к нему!» — прошипела я, подтолкнув подругу. «С чего бы?» — процедила она. «Сделаем вид, что у всех массовые галлюцинации, и на самом деле он кричал «Ви!» Твое знакомство с парнями никого не удивит». «Еще бы! Вира — одна из признанных королев университета. Ничего удивительного в том, что она близко общается со звездной командой, не найдут». Я видела, что изображать знакомую бабника подруге не хотелось. Но, стиснув зубы и изобразив на лице широкую улыбку, она уверенным шагом двинулась в начало очереди к блондину. А я, наоборот, отбежала в сторону, чуть ли не спрятавшись за декоративное дерево у одного из мягких уголков. Вира добралась до бабника, мягко улыбнулась и что-то тихо ему сказала. Не знаю что, но улыбка с лица блондина сразу сползла, и выглядел он теперь весьма ошеломленным. Пока парень пытался прийти в себя, подружка бодро заказывала нам напитки с собой. Очевидно, что задерживаться в гостеприимном заведении мы не захотим. «Опять спрячешься», — заставил меня нервно подпрыгнуть голос рядом. С призрачной надеждой на ошибку я заглянула за дерево и наткнулась на недовольный взгляд синих глаз. Удача, как всегда, со мной. С другой стороны от раскидистого куста на диванчике сидел именно зануда, недовольно сложивший руки на груди. А напротив него, через стол, мне немного стеснительно улыбался милаш. Нервно оглядевшись, отметила, что в этом уголке нас вроде никто не замечает, и прошипела в ответ. «Значит, вот так вы тренируетесь?» «Мы закончили тренировку и зашли сюда перекусить. Я даже собирался предложить парням взять что-то и для тебя, но теперь передумал». «Ну да, я сама уже пришла что-то взять». «Не поэтому», — отрезал недовольный капитан. Я умолкла, неожиданно чувствуя неловкость за свое поведение. Быстрый взгляд в сторону кассы подсказал, что на скорое избавление от неудобной ситуации рассчитывать не стоит. Вира все так же ожидала заказа, делая вид, что оживленно болтает с бабником. Я объясняла, почему так делаю. «Да, и это все еще звучит нелепо. Рано или поздно все равно все узнают, кто ты. Эта твоя игра в инкогнито выглядит глупо для такой умной девушки, как ты, и оскорбительно для остальных членов команды. А когда правда вскроется, еще и выставит нас с парнями не в лучшем свете. Словно это мы тебе специально скрывали и не принимали. Почему я не могу подойти к тебе в перерывах между парами и предупредить об изменении тренировок? Почему Алекс не может позвать вас с подругой посидеть с нами в кафе? И Ней вынужден отворачиваться от тебя в библиотеке, чтобы случайно не потянуться помочь достать учебник? Если мы команда, то команда во всем. А то, что выходит у нас сейчас, это просто посмешище какое-то. Я перестану прятаться, обещаю. Но только после первой игры», — пробормотала, пряча от него взгляд, внезапно чувствуя себя виноватой. «Мне нужна наша первая общая победа, чтобы заявить о себе уверенно». «Как скажешь, хотя я не думаю, что это что-то изменит. Одно то, что тебя приняли в команду, должно служить достаточным поводом, чтобы не сомневаться в твоих способностях. Но если тебе нужна победа, значит, будет победа. Надеюсь только, что после нее ты не пойдешь на попятный и не найдешь новую причину для отсрочки». Закончив сердитую речь, Грей просто отвернулся и завел разговор с Неем, делая вид, что меня и вовсе не существует рядом. А я пялилась ему в затылок, пытаясь переварить эмоции, бурлящие внутри. Может, в какой-то мере он и прав, но и я не на пустом месте все это затеяла. Не про него будут шептаться, что он бездарность, которая пролезла в команду, чтобы заполучить себе перспективного и известного парня. Не к нему будут подлизываться, желая приблизиться к популярным красавчикам. Он не знает, каково это — оказаться простой девчонкой в компании местных знаменитостей. А я знаю. И хоть его упреки справедливы, от своего решения пока не отступлюсь. По крайней мере, не до первой игры. Сначала я должна доказать, что не стану бесполезным грузом на шее у команды, а вот после, показав, что занимаю свое место по праву, можно и с конспирацией закончить. «Идем», — вывела меня из размышлений Вира, впихнув в руку бумажный стаканчик с горячим напитком. Выйдя из кофейни, подруга быстрым шагом направилась прочь, заставив и меня побежать следом. «Ты не представляешь, сколько мне теперь должна», — бросила она недовольно, когда мы ушли уже достаточно далеко. «Мне пришлось улыбаться Алексу Дэриону на глазах у кучи людей. Ты хоть представляешь, чем это грозит?» «Это так плохо?» — удивленно вытаращилась я на нее. «Вы же примерно из одного круга. Ты популярна, парни популярны. Наверняка пересекались на каких-то вечеринках». «Пересекались, но никогда не общались и даже не здоровались, потому что его репутация мне хорошо известна, и я никогда с такими не связываюсь», — поморщилась подруга. «А теперь я улыбалась ему на глазах у всех. И он мне тоже. Знаешь, что это значит?» «Что?» «Что завтра по всему университету разойдутся сплетни, что главный ловелас университета все же растопил сердце ледяной королевы», — скривилась Вира в отвращении. «Это тебя так называют?» «Да, и я гордилась этим званием. А тут такой позор для моей репутации». «Прости, что так вышло», — повесила я голову, чувствуя, что со своим упорством скрыть личность подвела всех вокруг. «Но, может, все не так плохо? Ведь больше вы общаться не будете, так что слухи быстро улягутся». Но подруга посмотрела на меня с какой-то обреченной жалостью. «Ринви, я твоя лучшая подруга, а они твоя команда. Хочешь, не хочешь, а мы теперь будем встречаться постоянно. Разве что и мы с тобой начнем изображать незнакомцев, как ты это делаешь с ними». «Ну что это тогда за дружба такая будет, если я не смогу тебя поддерживать?» «А значит, рядом с парнями я буду мелькать еще не раз и не два». И снова я почувствовала себя жуткой эгоисткой, подставляющей всех вокруг. Зануда был прав. Я поступаю неправильно по отношению к парням. И все же мне нужна наша первая победа, чтобы с уверенностью открыться всем. Пусть подождут немного, чуть больше месяца до нашей игры, а после нее все решится. Прости. «Ладно, Ри», — вздохнув, улыбнулась Вира. «Не убивайся так, это я ворчу. Слухи — это ерунда. Это же университет, тут без них никуда. Да и выдумывать их гораздо на пустом месте. Стоит совершенно незнакомым людям надеть похожие свитера, каких уже женить начинают, мол, у них парные вещи. Привыкай. Кроме того, как только Алекс найдет новую жертву своей любвеобильности, слухи заглохнут сами. Да и мне давно пора присмотреть себе кого-то, задумалась девушка. Лучше я сама найду кого-нибудь перспективного в университете, чем родители подберут своего кандидата. Да уж, богатые и их причуды с подбором мужей и жен. В такие моменты я радуюсь, что достаток моей семьи относительно скромен. А что, у тебя есть кто-то на примете? Вообще, несмотря на всю свою показательную открытость и популярность, в плане близких отношений Вира была крайне придирчива. За все время, что я ее знаю, она встречалась лишь с одним парнем. Их отношения продлились 3 года и закончились после того, как Вира смогла поступить сюда в магистратуру, а ее парень нет. Случилась неприятная ссора с обвинением девушки в подкупе и использовании связей, после чего она просто вычеркнула этого подлеца из своей жизни и больше не вспоминала. Да, с личной жизнью у нас обеих не сложилось. Пока нет, но, похоже, стоит найти. Еще какое-то время мы с подругой прогуливались по университетскому парку, обмениваясь новостями. Хотя в основном, конечно, это Вира рассказывала мне все сплетни. Так, например, я узнала, почему рыщущие в поисках защитницы фанатки пропали из поля моего зрения. Прошел слух, что новая участница занимается по индивидуальной программе, и поэтому столкнуться с ней в учебных классах практически невозможно. Не знаю, кто и откуда взял эту мысль, но спасибо им за это. Теперь я смогу спокойно учиться, по крайней мере, до первой игры. Вернувшись в пустой дом, я со свежей головой снова взялась за расчеты. И до самого вечера занималась ими, забыв даже про обед, на который меня пыталась зазвать тетушка. А вот к ужину уже выползла, надеясь не только поесть, но и обрадовать парней. «Я закончила разбирать ледяную секиру», — устало заявила, устраиваясь за столом рядом с Милошом. Парни аж подавились, и все вместе уставились на меня. «Что, прости?» — сипло уточнил капитан. «Я упростила для вас ледяную секиру. Решила с нее начать, потому что уже работала с похожим заклинанием. Так что повезло, справилась быстро». «Ну ты просто монстр расчетов», — восхищенно заметил бабник. Я довольно улыбнулась в ответ. «Приятно, когда тебя ценят». Тем более, что после дневного разговора с капитаном я опасалась, что парни могли на меня обидеться. Но, судя по всему, если мое отчуждение их и задело, то не так сильно, как пытался показать зануда. Значит, это он мне на совесть давил, пытаясь добиться желаемого результата. «Завтра можно попробовать», — с предвкушением заметил синеглазый. «Если вы сами разберетесь, то на здоровье», — фыркнула я. «Кое-кто обещал мне свободные выходные. Сегодняшний день я потратила, чтобы помочь вам, а завтра займусь своими долгами». «Ну, попробовать нам никто не мешает, а там посмотрим», — постановил капитан. И потребовал после ужина предоставить ему результаты моих вычислений. В итоге вышло, что поздним вечером мы все собрались в гостиной с учебниками и тетрадками. Парням я отдала свои записи, чтобы разбирались, а сама, забравшись с ногами в кресло, Взялась читать лекции на следующую неделю. Не помешает подготовиться заранее. Милаш с моими расчетами разобрался довольно быстро и тоже занялся каким-то учебником, растянувшись на диване. А вот бабник с занудой еще долго что-то обсуждали, периодически требуя у меня уточнений. Потом я и вовсе ушла с головой в чужие записи, перестав их слушать. А потому заискивающий голос над ухом заставил меня вздрогнуть. «Ринри! А Ринри!» Задрав голову, я увидела загадочно улыбавшегося блондина. «А можно просьбу?» «Попробуй», — ответила с осторожностью. Выражение его лица не внушало мне доверия. Бабник плюхнулся на диван, подвинув Нея, и подался ко мне с заговорщицким видом. «А познакомь меня со своей подружкой». «Нет», — ответила ни мгновения, не размышляя. «Ну почему?» «Потому что ты бабник», — ответила честно. Не то чтобы он особо скрывал свою натуру. «Уже наслушалась сплетен». «Это вранье. Я просто ищу свою единственную. Это разные вещи», — возмутился блондин и даже как будто обиделся. «Вообще, ты хоть раз меня с девушкой видела?» «Нет, но я тебя знаю только неделю». «Вот. И за это время рядом со мной не было ни одной женщины, ну, не считая тебя». Не стала напоминать парню, что я его вижу только в нашем общем доме, где никаких других женщин и быть не может. «Так что не верь всем этим слухам. И, надеюсь, ты ими с подругой не делилась?» «Она же спрашивала про меня», — уточнил бабник с волнением. «Вообще-то это она со мной ими делилась, разбила я его надежды. Если ты не знал, она здесь уже 6 лет учится». «Серьезно?» — удивленно вскинул он брови. «И как такая красота мимо меня прошла?» «Подозреваю, что подруга специально держалась от него подальше. Университет большой, могли за все годы обучения ни разу не пересечься». «Она со мной учится, только на курс младше», — отозвался зануда из-за кухонного стола, не отрываясь от моих записей. «Серьезно?» — ошарашенно обернулся бабник к другу. «И она довольно известна. Не раз видел ее на университетских вечеринках», — подал голос Милаш из-за книги. «Правда, что ли?» — ошалело бросал взгляды на друзей блондин. «Да как так-то? Я ее не заметил!» «В общем, это все к тому, что все твои слухи она наблюдала воочию», — заметила я парню. «Да и если бы нет, я бы все равно не стала вас знакомить. Я хорошо знаю подругу. Ты не в ее вкусе. Ей скорее бы Ней понравился». «Врешь!» — возмутился оскорбленный пренебрежением бабник. «Правда?» — одновременно с ним заинтересованно выглянул из-за учебника Милаш. «Да. Если хочешь, могу вас познакомить». Немного подумав, все же кивнула я Нею. Если подумать, Ней и правда вполне во вкусе Виры. Серьезный, вдумчивый и не слишком болтливый, в отличие от кое-кого другого. А вот как раз ловеласов и всеобщих любимчиков подруга на дух не переносила. Говорила ей свои нервы дороги, чтобы постоянно наблюдать, как парень флиртует и улыбается каждой юбке. «Хочу, познакомь». «Эй, я первый ее заприметил», — страдал блондин. «Какое это имеет значение?» — невозмутимо пожал плечами Ней. «В конечном итоге решение принимает девушка». «А еще друг называется. Нет, чтобы из солидарности отказаться. Вокруг сплошные предатели». В итоге обиженно заявил бабник и ушел наверх. Когда заглохли шаги и прозвучал щелчок двери, мы с Милашом обменялись понимающими взглядами. «Наверняка ты это сказала, чтобы отвадить Алекса, но я вообще-то был серьезен», — заявил Ней. «Я в целом тоже», — улыбнулась ему. «Но сначала все же следует уточнить у Виры. Насчет Алекса она еще днем высказалась довольно резко, а вот про остальных мы не говорили». «Договорились». «А мне свою подругу не предложишь, коротышка?» — раздался насмешливый голос капитана. Я обратила на него скептический взгляд. «Нет, я, конечно, помнила, как Вира сожалела, что ей не доводится по утрам наблюдать полуголого Грейсона, но была уверена, что это шутка. Да и такой характер, как у него, мало кому удастся выдержать, а я своей лучшей подруге желала только хорошего». «Извини, но такие, как ты, тоже не в ее вкусе». Не стала уточнять, какие такие. «И вы учитесь на одной специальности, не раз пересекались. Если бы Вира хотела завести с тобой отношения, ты бы уже давно и прочно был повязан с ней». «Ну-ну, не нужно оправданий. Я и так понял, что ты меня для себя приберегла». «Сдался ты мне. Одни проблемы». Неожиданно разозлилась я. Захлопнув учебник, поднялась и ушла к себе в комнату. И уже за закрытой дверью уловила еле слышное. «И зачем?» «Виноват, не сдержался. Она так смешно фырчит, когда злится». «Нашел себе клоуна. И вот вроде только подумай, что он нормальный, и сразу бац, нет. Все тот же гадский гад». Не успела я оглянуться, как пролетел месяц, заполненный бесконечными тренировками и расчетами. Серьезно, последующие несколько недель практически не отличались от первой, разве что тренировки стали разнообразнее. Теперь мы проводили и тренировочные игры, под присмотром тренера, сражаясь против дублирующей команды. Парни только заканчивали первую ступень образования, но уже считались перспективными игроками. А так как этот год был последним для Грейсона и Нея, то в следующем кто-то из них наверняка получит место в основном составе. Стоит заметить, что я фактически лишила кого-то из них возможности войти в лигу в этом году. Наверное, именно поэтому первое мое знакомство с юношеской командой началось с пробной игры, которая, естественно, закончилась безоговорочной победой основного состава, не без моей помощи. Думаю, именно это помогло Джею, Нику, Ларику и Брею принять тот факт, что место в команде досталось именно мне. Впрочем, та пробная игра была самой простой и удачливой для меня, а дальше все стало куда сложнее. Наш уважаемый тренер Фердинанд Трайер, он же Фер, повадился все время перемешивать не только составы команд, но и их позиции. Поэтому я все больше убеждалась, что атака не для меня. В позиции защитницы я почти всегда выходила победительницей, а в остальных ролях только в половине случаев. Но одно оставалось неизменным. Какую бы роль мне ни определили и какую бы магию ни позволяли применять, если против меня оказывался зануда, это был заведомый проигрыш. Просто мистика какая-то. Даже Милоша с бабником не удавалось обыграть, спасибо хитрости и нестандартному мышлению. Но темный пластилин обладал какой-то феноменальной чуйкой на ловушке любых типов и сложностей, неизменно подбирался ко мне впритык, а там сопротивление уже было бесполезно. Конечно, бил он теперь осмотрительнее, а после тренировок загонял меня к дежурной целительнице. И все же... Факт того, что капитану я ничего противопоставить не могу, бесил неимоверно. Зато за этот месяц я с помощью парней умудрилась освоить столько новых заклинаний, что сама удивилась. Почему же это было для меня такой проблемой раньше? Видимо, не хватало чудодейственного пинка со стороны. С учебой было одновременно проще и сложнее. Что-то давалось хорошо, с какими-то предметами приходилось повозиться, а некоторые не давались и вовсе. Говоря откровенно, преподаватель по политике на меня словно взъелся. Никакие лекции подготовки не спасали. Но я по этому поводу не слишком переживала. Диплом с отличием мне изначально не светил, да и политика ни разу не увлекала. До проходного балла дотяну, а остальное неважно. Слухи и домыслы о новом участнике команды хоть и не пропали совсем, но были другими сплетнями. И родились они, к сожалению, не без моей помощи. Ведь теперь главной темой обсуждения стало то, как Риот не поделили сердце ледяной королевы. Бабник, вопреки моим предубеждениям, не терял надежды заинтересовать Виру и все время крутился рядом, несмотря на то, что та прямо ему отказала. Более того, подруга с неожиданным воодушевлением приняла мое предложение познакомить ее поближе с Неем и даже пару раз ходила с ним на свидание. Ничего конкретного она пока не говорила, но вроде бы время они провели хорошо и планировали общаться дальше. Еще более удивительно, что на фоне внутреннего конфликта интересов в команде, за которой я так и ждала, что мне вот-вот прилетит от зануды по ушам, до серьезной ссоры дело не дошло. Да, Алекс с Неем боролись за сердце одной девушки, но в их отношении друг к другу ничего не изменилось. Разве что подколок по поводу провала бабника на любовном фронте стало больше, но он не обижался. В целом, жизнь вошла в ровную учебную колею, хоть и слегка перегруженную. Правда, не обошлось и без инцидентов. Так, в один из дней я едва не провалила свою конспирацию и обзавелась позорным пятном на репутации. А началось все вполне невинно. Пустую пару, вклинившуюся в середину расписания, мы с Альвиной проводили в библиотеке на пару, разбираясь с домашним заданием. Она оказалась весьма приятной в общении девушкой, не глупой, не слишком болтливой и весьма жизнерадостной. Не могу сказать, что мы стали прямо близкими подругами, но с взаимным удовольствием делили парту на занятиях, а иногда и тяготы учебы. «Рина, ты помнишь удельную магопроницаемость для сланцевых пород?» — уточнила девушка, высунув нос из своей расчетки по материаловедению. «Нет. А что, это где-то надо?» — нервно пробежалась взглядом по своему варианту. «Десятое задание. Я с хвоста начала решать. Первое что-то совсем не идет. У меня здесь кремниевые», — найдя нужное место, поделилась своей печалью. «Надо искать справочник». «Давай я посмотрю», — поднялась я со стула. «Мне все равно еще другой учебник нужен был». Оставив девушку караулить наш столик в дальнем углу библиотеки, я отправилась на поиски. Как водится, нужную книгу я нашла в самом неудобном месте. Заветный учебник располагался буквально 5 сантиметрами выше, чем я была способна дотянуться. Пожалуй, именно в такие моменты я искренне сокрушалась по поводу своего мелкого роста. Ну, а еще когда Грейсон принимался меня коротышкой обзывать, но там я больше злилась. «Давай же!» — тихо пыхтела я себе под нос, вытягивая руку и балансируя на носочках. «Совсем чуть-чуть!» Вот нормальные люди в таких моментах могут применить что-нибудь простенькое из арсенала воздушной магии. Но я своей могу только весь стеллаж опрокинуть, а не вытащить один несчастный учебник. Тут у меня над головой возникла чья-то рука и с легкостью достала нужную книгу. «Спаси!» — выдохнула я, обернулась и застыла, увидев Милоша. Быстрый взгляд по сторонам подсказал, что рядом никого нет, и я улыбнулась ему куда более спокойно. «Спасибо». «Не за что», — мягко улыбнулся он в ответ, поправив очки. Явно хотел еще что-то добавить, но почти сразу передумал. Еще раз улыбнувшись, я поспешила выйти из ряда стеллажей и вернуться к своему столу. «Держи». «Отлично», — вскинула она голову, забирая справочник. Но почти тут же взгляд ее соскользнул куда-то мне за плечо. Оглянувшись, я увидела, как мимо прошел Ней со стопкой книг. «Так, делаем вид, что не заметили его срочно». Я тут же спрятала нос в своих собственных расчетах, но это не помогло. «Рина, знаешь, я давно хотела спросить», — неуверенно заговорила Альвина. «Не то чтобы я следила за тобой. Так случайно получилось, что я видела несколько раз, как ты после занятий уходила в сторону преподавательской аллеи. Да и утром ты шла с той стороны, ну и... Ты случайно не...» Я обреченно прикрыла глаза. Прав был зануда, долго такое скрывать не получится. Кто бы мог подумать, что проколюсь на такой мелочи. Хотя наверняка она заметила еще что-то, ведь мы много общаемся. Или, может, она меня узнала? Пока я судорожно размышляла, как же мне поступить с неожиданно вскрывшейся правдой, девушка продолжила. «Ты все-таки фанат Кариота, да?» — спросила она и посмотрела на меня с сочувствием. «Что?» «Я знаю, что многие девчонки ходят их караулить у преподавательской аллеи». «Ты не подумай, я не осуждаю!» — замахала она руками, видимо, как-то по-своему интерпретировав мой ошалелый взгляд. «Просто не стоит оно того. Не спорю, они потрясающие. И в игре хороши, и в учебе успевают. Я тоже искренне ими восхищаюсь. Но рассчитывать на внимание с их стороны просто бессмысленно. Разве что только Алекса. Но его интерес не длится долго, и дальше нескольких ничего не значащих комплиментов не заходит. Они просто другого уровня и вряд ли когда-нибудь обратят внимание на простых девушек. Совсем смутилась Альвина. В общем, восхищаться ими никто не воспрещает, а вот тратить время на преследование не стоит. Во-первых, это просто неэтично, а во-вторых, они этого не любят. Пару раз даже подавали жалобы на настырных фанаток. Ну а в-третьих, это даже опасно. Соперниц у тебя в этом деле слишком много, могут и потрепать. Особенно учитывая, что у тебя имеются привилегии. Ведь твоя подруга встречается то ли с Алексом, то ли с Неем. Я просто застыла, пытаясь переварить ее отповедь. Даже не знаю, на что первым возражать. Что я не их фанатка или что Вира ни с кем из них не встречается. Даже на мгновение пришла мысль, что уж лучше признаться, что я та самая загадочная защитница, чем позволить записать себя в ряды безумных преследовательниц. Но в итоге я лишь пробормотала. Ага, да, спасибо за предупреждение. Из двух зол, как говорится. Альвина, конечно, выглядит вполне адекватной девушкой, но я все же недостаточно хорошо ее знаю, чтобы быть уверенной, что она не разболтает мой секрет. Да, прокашлявшись, заговорила я увереннее. Я понимаю, что это неправильно, да и не собиралась я их преследовать. Так, посмотреть пару раз ходила. И Вира на самом деле ни с кем из них не встречается, так что мы не общались. «Правда?» — удивилась девушка. «Значит, опять просто слухи раздули. Может, это и к лучшему. Большинство фанаток на них только со стороны и может глядеть. Так что тут вы в равном положении. Угу. Кстати, а кто тебе из них нравится больше?» Чуть подавшись вперед, спросила она с заговорщицким видом, вогнав меня в ступор. «Ну, не знаю. Одинаково. Так не бывает», — упрямо возразила Альвина. «Кто-то наверняка нравится больше. Вот о ком ты чаще всего думаешь?» То есть о Грейсоне. Днем и ночью размышляю, как бы стереть с его лица самодовольную ухмылку. Меня, может, и не так бы бесил факт проигрыша, если бы не то выражение лица, с которым он глядит на меня после него». «Понимаю», — мечтательно вздохнула девушка. «Он действительно потрясающий. Лучший на курсе, лучший игрок, да еще и капитан. Не представляю, как он со всем справляется. Благодаря ему наш университет четырежды становился чемпионом, не говоря уже о том, что он красивый, но при этом производит впечатление весьма серьезного человека. Скорее занудного», — мысленно добавила я про себя. «Боги, самой не верится, что я кому-то заявила, будто мне нравится зануда. Остается молиться, что это никогда не достигнет его ушей. У него и так самомнение до небес. А если он про это узнает, то и вовсе окажется им погребен, да и я тоже». Я бросила опасливый взгляд на Альвину. «Нет, не похоже, что мне стоит переживать. Смысл распространять куда-то весь, что тихой заучке в Орлине чуждо всеобщее увлечение университетскими звездами. Здесь можно быть спокойной». Инцидент с моим предполагаемым фанатством быстро забылся. Нас ждала очередная пара и замудренная лекция. Зато повезло на следующей после нее. Преподаватели вызвали на кафедру, а нас отпустили пораньше. Радуясь возможности передохнуть в тишине, пока парни еще будут грызть гранит наук, я поспешила домой. На этот раз, сделав огромный крюк, чтобы уж никто не заподозрил, что сразу после занятий я направилась к преподавательской аллее следить за кумирами. А дома меня уже ждала хлопочущая на кухне тетушка и одурительно пахнущий обед. «Ты сегодня тоже пораньше, Ринри?» — поприветствовала она меня. «Подождите буквально минут 10, и можно будет садиться». «Тоже?» Я обернулась и только тогда заметила Грейсона, развалившегося на диване с какими-то бумажками. «Прогуливаешь, коротышка?» — бросил он, не отрываясь от записей. «Кто бы говорил?» — пробурчала я в ответ и поспешила в свою комнату, чтобы оставить сумку с учебниками и сразу переодеться в тренировочную форму. Обедали мы в итоге вдвоем в весьма некомфортной тишине. Хотя, скорее всего, таковой она была лишь для меня, потому что я никак не могла выкинуть из головы свое фальшивое признание. Стоило поднять взгляд на Грейсона напротив, и сразу в голову приходили пугающие мысли, как он узнает о позорном объявлении меня его фанаткой. К счастью, сразу после того, как мы покончили с едой и госпожа Навира ушла, зануда тут же спрятался в своей комнате. Зато я смогла безраздельно завладеть просторным столом в гостиной и заняться расчетами, раз уж выдалось свободное время. Но долго мое одиночество, к сожалению, не продлилось. «Мелкая, не возражаешь?» — вырвал меня из тумана пентаграмм и сложных переплетений магических потоков голос капитана. Оторвав взгляд от тетради, я невидяще уставилась на зануду. «Чего вообще хочет от меня этот человек? Не видит, что я занята». «Я хотел транслятор включить. Сегодня обещали какую-то интересную постановку. Не возражаешь?» — повторил Грейсон, осознав, что я не поняла сути вопроса. «Тебе не помешает?» «Транслятор?» Вздохнув, капитан ткнул в комод у стены, и только приглядевшись, я поняла, что на самом деле в нем прятался магический транслятор. Даже и не думала, что он тут есть. У нас дома тоже был, только моделью попроще. Я любила включать каналы с музыкой, брат слушал иногда новости, а родители — театральные постановки. А здесь, со всеми тренировками и учебой, я и забыла про маленькие радости жизни. «Ну, хорошо, что он у нас есть». «Включай», — пожала я плечами, не особо возражая. «Отлично». Щелкнув по панели, парень активировал прибор, немного покрутил ручки, а после растянулся во весь рост на диване. «И снова с вами театральная студия Риотского университета. Как и обещали, сегодня мы предоставляем вашему вниманию постановку по мотивам нашумевшего детектива «Дверной замок». Вы готовы? Тогда мы начинаем!» В маленькой пустой квартире медленно сгущались сумерки. Одинокий солнечный луч в последний раз сверкнул на оконном стекле, и комнату окончательно поглотила мгла. Наконец раздался первый звук — щелчок открывающегося замка. Дверь распахнулась, и на пороге возникла высокая темная фигура. На мгновение задержавшись, неизвестный скользнул внутрь и прикрыл за собой дверь. В полной темноте, не зажигая света, незнакомец прошелся по квартире. Единственная комната этого жилища вмещала в себя сразу все. Небольшой кухонный уголок, рабочий стол прямо под окном, просторный гардероб и кровать рядом с ним. Незнакомец небрежно коснулся цветка на кухонном подоконнике и, заметив, что он начал засыхать, полил. Прикрыл дверцу гардероба, поправил немного покосившуюся картину на стене, собрал в ровную стопку журналы на столе. Подойдя к кровати, на мгновение застыл. Медленно его рука потянулась к подушке. Сначала пальцы легонько скользнули по наволочке, словно лаская чью-то кожу. А потом когтями впились в ткань, чтобы тут же поднести ее к лицу. В тишине комнаты его жадный вдох прозвучал, словно рычание зверя. Пару мгновений незнакомец глубоко дышал, упиваясь запахом, исходящим от ткани. Наконец, пальцы его расслабились. Словно нехотя он опустил подушку на место, поправил небрежно заправленное покрывало. Еще раз огляделся, а затем... Темная фигура опустилась на колени, а потом и вовсе легла на пол, чтобы скользнуть под днище широкой кровати. Какое-то время оттуда еще раздавалось шуршание, а потом комната вновь погрузилась в тишину, теперь казавшуюся зловещей. Снова оглушающий щелчок. Ключ поворачивается в дверном замке, а следом звук открывающейся двери. И сразу за этим пространство комнаты озаряет свет, возвращая краски и жизнь пространству квартиры. Задорно процокали по полу каблучки, и почти тут же раздался глухой стук. Хозяйка небрежно сбросила обувь на пол. В небольшую, но в ярком свете весьма уютную квартирку зашла молодая женщина в строгом форменном платье. Слегка морщась, она спешно расплетала собранные в тугой узел на затылке волосы, а, избавившись от тяжелых шпилек, облегченно вздохнула. Сумасшедший день! Только минут через 10 после начала спектакля до меня дошло, что вместо того, чтобы вновь погрузиться в расчеты, я пялюсь пустым взглядом в тетрадь, вся обратившись вслух и напряженно ожидаю продолжения. Пару раз я честно пыталась заставить себя вернуться к заданию, но каждый раз проигрывала эту борьбу с любопытством. Хоть это была любительская постановка, но чтецы отыгрывали потрясающе. В конце концов я сдалась и под немного насмешливым взглядом зануды отодвинула все тетради в сторону, полностью сосредоточившись на спектакле. «Я думаю, что это охранник», — поделилась догадкой еще спустя минут 20, незаметно для себя уже перебравшись на диван рядом с Грейсоном. «Там просто слышно лучше». «Да ладно, какой еще охранник?» — фыркнул Грей, облокотившийся на спинку дивана, и так же, как и я, сверлящий взглядом транслятор. Она спрашивала у охранника, не заметил ли он кого подозрительного, а он сказал, что ночью дежурил другой, объяснила я и сама уже буквально повиснув на спинке дивана. Пф, глупости. Скорее всего, это тот недовольный клиент, который с ней познакомиться пытался, или ее бывший. Точно охранник, убежденно заметила ему. «Эй, есть кто дома? Мы пришли!» Неожиданно раздалось от двери. «Тише!» — хором прошипели мы с Греем, возвращаясь к прослушиванию спектакля. «Ребят, вы чего?» — куда более спокойным голосом спросил бабник, заходя в комнату вместе с Милошом. «Постановку слушаем!» — бросил ему капитан, не оборачиваясь. «А тренировка?» — уточнил Милаш. «Сейчас дослушаем и пойдем, обедайте пока!» «Да, там тетушка все на плите оставила», — поддакнула ему я, и мы вновь сосредоточились на событиях постановки. «Кто бы мог подумать, что Грей найдет себе единомышленника в лице Мелкой», — тихо фыркнул себе под нос бабник. «Они нам теперь на пару житья не дадут с этими ужастиками и детективами». «Да тихо же!» — вновь рявкнули мы хором на этого болтуна. «Кошмар!» — вздохнул он в ответ, но все же замолчал и пошел обедать. А мы слушали дальше. Что же, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. И мы с нетерпением будем ждать ваших отзывов. Оставить их можно, как и всегда. «Я же говорила, что это охранник!» — довольная обернулась я к Грею. «Я же с самого начала его заподозрила. Скажи нет, ну скажи же!» «Да-да, кто я такой, чтобы спорить с гением?» Закатил он раздраженно глаза, но при этом все же улыбался. «Да при чем тут гениальность? Это же на самом деле очевидно!» «Ребят, если вы закончили со своим спектаклем и обнимашками, может, мы уже пойдем на тренировку?» Вклинился в наш разговор насмешливый голос Алекса. «И только тут до меня дошло». К моменту окончания этого крайне увлекательного детектива мы и правда уже сидели практически впритык друг к другу. А в какой-то из напряженных моментов рассказа я и вовсе вцепилась ему в руку. Нет, ну правда, местами даже страшно было. Но, заметив эту оплошность, я тут же поспешила расцепить хватку и соскочить с дивана подальше. И что еще удивительнее... Зануда даже не стал делать никаких ироничных замечаний на мой счет. Лишь окинул задумчивым взглядом, а потом обернулся к парням и спокойно кивнул. «Да, идемте уже,